здравия. На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня я расскажу вам о необыкновенном мастере и необыкновенных изделиях, которые он создает. Это творец, мастер, который дает дереву вторую жизнь. Знакомьтесь, Александр Большаков. Здравия, Александр. Здравствуйте. Мы уже знакомили с вами наших слушателей и зрителей, когда делали репортаж о открытых дверях в Центре народного творчества «Славич». Давайте еще раз напомним, кто вы, чем занимаетесь, откуда. Я, в принципе, москвич. Родился в Истре. Но, как говорю, все наши советские люди, мы жили как? Наш адрес не дома, не улица, наш адрес Советский Союз. По тройкам пятилетки. Поэтому помотался по стране. Но все равно вернулся обратно в Москву. И вот до 2010 года включительно я здесь преподавал в Центре «Славич». После чего все-таки решил, что хватит Москвы, надо уехать там, где потише, где можно заняться творчеством. Потому что наработок было очень много, информации много, все это нужно было проверить, опробовать. А здесь, в Москве, просто за той беготней, которая здесь идет, просто не успевал ничего. Вот я уехал в Костромскую область. От Москвы здесь немного, каких-то 700 верст. Причем, если учесть, что 300 до Костромы, а с Костромы еще 400. Сейчас живу уже 8 лет в Пресуте. Ну, как сказать, что не жалею. Очень многое смог проверить, очень многое поднял, очень много нашел. Именно что, говорится, то было только лишь все на словах и на так вот слух прошел, что вот как бы так оно должно быть. А проверить возможности не было. Ну, природа, она и наполняет, и вдохновляет. Да, я скажу так, что там самое главное, нету вот этой суеты. Вот здесь, как сказать, без Москвы тоже никуда не деться, но там вот этой суеты нету, там есть возможность сосредоточиться на чем-то конкретном и прийти к какому-то уже конкретному так вот, результату. Вот. Одно из первых, что я делал как раз там, это я прогнал нашу братину Доминику. То есть, ну здесь можно сказать, не именно братину, а вся домашняя утварь. Делалось у нас зимой. Да, вот я и хотела попросить, чтобы рассказали о ремесле, о том, что делаете, какие изделия и как это родилось. Ну, изделия. Я, можно сказать, занимаюсь весь бой по дереву, но как основная своя тема идет, это поднятие наших древних корней. Технологий древних, то, чем пользуются наши предки. Ведь не просто так, что они именно в зиму ушли с этой резьбой. Летом было, кажется, некогда. Сначала посадка шла, потом нужно было сено косить, потом убирать урожай. Все это одно за одним шло полностью. Летом заниматься этим просто некогда. Плюс, естественно, что где-то, может быть, что-то нужно подладить, подновить, еще что-то сделать, уличные работы. А приходит зима, и человек просто-напросто садился и занимался работами, которые можно делать дома. Он резал. Но есть маленькая особенность, в чем, кажется, чисто техническая такая. Когда я попробовал резать осину зимой, вот только что спиленную, она замерзшая, сырая смородина. И вот только-только спилили в лесу. Вот. Когда ее вносишь, она потихоньку оттаивать начинает. И вот ты ее режешь, а с той миски вода бежит. И она режется как масло. Натурально как масло режет. Легко, быстро, хорошо. То есть черновую обработку они делали быстро, легко. То есть не, как сказать, усилий больших для этого не утруждают. То есть, как говорится, а сделал черновую обработку, когда нарушаются годовые кольца и остается тонкая стенка, да? Изделие уже не лопается. После этого оно откладывалось в сторону и просто досыхало. А когда оно тоненькое, оно высыхает очень быстро. Все, готовое изделие получилось. Чистовую прошло, когда высыхало. И там хоть низко, хоть еще что-то. Вот это забрать и можно. А в чем секрет именно вот ваших изделий? Ну, у меня изделий здесь особого секрета нет. Все мне приписывают винты, хотя скажу, я хочу немножко остановиться на этих винтах. И, в принципе, у нас Земля наша крутится вокруг Солнца не по орбите, а по спирали. То есть Солнце идет по кругу, а Земля вращается по спирали за Солнцем. То есть идет как бы винт своеобразный. ДНК у нас тоже в виде спирали. Ученые это доказали. То есть все в этом мире, как говорится, сосредоточено именно на спиралях. И им, может быть, поэтому это один из древних наших видов резьбы. Винтовая резьба. Она, столбы украшались, там колонны, все остальное, как говорится. Вот это именно смысл в чем заключается. То есть это как бы передача вечности Вселенной. То есть, что мы живем в согласии с этой Вселенной, вот мы ее повторяем. То есть мы знаем про нее и как бы чтим ее. То есть это, с одной стороны, и бесконечное движение, и в то же время, как говорится, это же символ вечности. Там еще есть несколько так вот вещей, которые сказаны про винт. Это все в одном винте. Считается, кстати, что он как бы с Индии пришел винт. Но с Индии его завезли в Европу. Так как Европа ничего русского не принимала в то время, да? А в Индию винт попал к нас, то с Индии он уже зашел в Европу. И как получилось? Не сохранилось у нас древних винтов, потому что у нас их из камня не делали, они делали из дерева. А в Индии есть каменные винты, возраст которых свыше 4000 лет. Вот весь ответ по винтам, может быть, так. Другими словами, вы возрождаете давно забытое наше ремесло. Ремесло, да. Я скажу так, что здесь под Москвой есть дом, который, как мне сказали, помнит Наполеон. То есть он уже при Наполеоне стоял. Да? Вот. И вот самое интересное, что у этого дома наличники, а кремлины, винтами. То есть проездными винтами. Такие винты. Только они сделали как? Винт, если цельные заготовки прорезают, потом свободно его можно распиливать, получается две одинаковые детали. Вот. И вот так отделаны все окна. Интересно было посмотреть. Это я видел, чтобы не соврать, где-то в 200, не в 2006 году. И пятом. Я своими глазами это видел. У меня дома даже есть фотография. Я специально сфотографировал. Александр, а ваши произведения – это именно вспоминания древних технологий или идеи приходят еще откуда-то, ну, свыше, скажем так? Ну, я скажу так, что вообще-то вот здесь кто в курсе, что есть портал, который открывается. Вот. Я не могу себе приписать эту книгу по одной простой причине, потому что именно так делали наши предки. Я просто это все положил на математическую основу. Это вы говорите сейчас о книге, в которой вы описали да? Как это все делается. Угу. В принципе, нашим предкам, кажется, как, достаточно было куска веревки, чтобы сделать разметку этого винта. У нас сейчас много приспособлений, которыми мы пользуемся. А тут, действительно, если хорошо разобраться, достаточно куска веревки, чтобы разметить любой винт на любой поверхности. Вот. И еще здесь одно есть маленькое «но». Чем хорош винт, вот, если его правильно разметить, то при резке он сам себя правит. То есть его просто невозможно сделать иначе. Тоже такая особенность есть. И, как это правильно сказать, когда вот правила я писал, здесь в этой книге есть несколько правил, да? Я их писал не впервые. Вот они пришли, эти правила, сами по себе. Я их просто записал. После этого, сколько я работал, я убедился дальше. Они 100% соответствуют. Это тому, все, что там написано. Это все творческий поток. Это как? Портал открывается. Вообще считается так, что у нас же работает только лишь часть мозга. А мы как бы как компьютеры, только живые, движущиеся. А наш интернет находится в космосе. И вот кто-то заблокировал эту часть. Но время от времени она открывается, когда нужно некоторым людям. Я думаю, что именно так появилась атомная бомба и все остальное. Так творится музыка и великие художественные произведения. Вот здесь художественные произведения я бы мог поспорить немножко. Вот, это отдельная тема, давайте мы не будем так вот трогать, потому что, скажу так, что они называются художниками, что они от слова худые. Да. Я отдельно потом объясню. Да, почему. Мы пока поговорим о секретах винтовой резьбы. Ну, здесь бы хотелось бы не столько о секретах винтовой резьбы, а сколько о технологиях. Наша беда в том, что мы потеряли технологии. То, что хранилось вечно и жило вечно, да? У нас сейчас, ну как, и года бывает не живет. Я такой маленький пример жизни приведу. Когда я начал резать только еще, я, естественно, что самое первое резать резал? Ложку. Я вырезал, с удовольствием супчику поел. Помыл ее, вот там встал, посмотрел на нее, она лопнула. Прямо сразу? Она же не обработана была. И мне попался, вот как вывело меня, старый резчик, дедушка Лошкарь. Он Лошкарь в нескольких поколениях. Разговорился я с ним так, что вот, вот так и так. Три штуки сделал, все три лопнули. Охота попадает, три делать, заделать и не лопнуться. Он так улыбнулся, говорит, слушай, вот ты же, говорит, помнишь, говорит, учебник природоведения? Помню, говорит, это помоложе был. Я сейчас помню хорошо его. Ты, говорит, помнишь, там, говорит, фотографии приведены, говорит, изъеденные ржавчиной меч, который пролежал в земле, да? И ложка деревянная, целая, полностью, только почерневшая. Я помню. Вот смотри, меч железный съела. ложка деревянная цела. Что, не понял? Не скажи. Я ничего не понял. Ее, говорит, сварили в масле. И получилась природная пластмасса. Ведь у нас, по сути дела, мы, работая с деревом, не знаем его структуры. Не знаем его свойств. А, ну, каждое же вот дерево и дерево все, оно пористое внутри. Оно, по сути дела, заполнено воздухом. Влага туда проходит, попадает, начинается гниение и все остальное. А, чтобы этого не происходило, масло разогревается, когда оно так вот разогретое, туда пускает дерево. Дерево тоже расширяется, поры открываются. Оттуда выдавливается кислород. Воздух, а туда заходит масло. Когда ложку вытащили из этого горячего масла, поры закрыли, масло осталось там. Получилась природная пластмасса. Ничего это еще лет не было. То есть она и не лопнет, и ничего не боится. Можно ее и мыть, также продолжать и пользоваться дальше. То есть наши предки об этом очень хорошо знали. Они этим пользовались. Сейчас очень модно пошло, кажется, как вот все же режут, но и самая любимая тема у всех – ложка. Вот вырезал ложку и пишет, покрыл льняным маслом. Гордый такой, что во, покрыл, сфотографировал, ну так, красиво, хорошо, посмотри на нее через год. Это будет совершенно другая вещь. А, раньше как делали? Масло разводилось. Либо с кипидаром, либо спиртом. Спирт тоже умели получать раньше наши предки. Вот. И получалось масло жидкое, как вода вообще полностью. И вот этим маслом тоже пропитывалось. Несколько раз. То есть пропитали, высохло, пропитали, высохло. Так до тех пор, пока впитывает изделие масло. И оно сильно пропитывалось тогда этим маслом за счет того, что оно более жидким становилось, разведенным. Субстанция, которая идет с маслом, она просто уходила, испарялась. А масло-то все равно оставалось там внутри. Вот и все. Для этого идет любое масло, подходит. Я скажу так, что здесь очень многие мне пишут, спрашивают, каким маслом лучше покрывать. Так, ребята, где люди жили, тем и пользовались маслом. То есть, скажем, если у нас здесь лен был, значит, льняное масло. Но мы все забываем про рапс. Он-то возился испокон веков рапс. Мы привыкли к подсолнечному маслу. Хотя я открою маленький секрет. То, что продается подсолнечное масло, не факт, что оно там на 100%. Оно в лучшем случае на 50%. 50% это рапсовая добавка. Оно точно такое же масло. Выход масла намного выше. Просто кричат все подсолнечник, подсолнечник, ну, солнце, пожалуйста, вот подсолнечное масло. А вы вот чем работаете, каким маслом? Я, в принципе, работаю подсолнечным маслом, которое идет из магазина. Поэтому там, и, по всей видимости, и рапс идет, подсолнечное масло. Что есть, то и есть. Вот. Я скажу еще больше, допустим, Алтай, если взять, да, там есть технология выварки изделий соли. То есть делается очень сильный раствор соли. И вот в этой соленой воде вываливается, как бы засаливается изделие. Но здесь опять же идет, как если изделие это долго пролито в воде, то соль из него может выйти. А масло же не выходит. Вы всеми секретами делитесь в книге и со слушателями? Или все-таки есть какая-то своя вот особая тайна, изюминка, которая раскрывается? Я скажу так, что зачем поднимать вот эти вот какие-то вот технологии, чтобы, как говорится, также они после меня умерли? Зачем их раскапывать тогда, добиваться сюда? Нет, я, как говорится, именно в чем здесь смысл? Вывел до конца ее, проверил все 100%, и тогда снимаю ролик, и ролик выкладывается у меня на странице и в YouTube, естественно. С Дегтем я работал больше 5 лет. Как можно найти? Перед чем снять, именно ролик о том, как покрывать изделия дегтем. Хотя я знаю, что финны работают с дегтем. Это 100%. Ну, я, ну, пожалуйста, краску поставим вам. Но как сделать ее и даже как правильно пользоваться? Только мне описывают ничего. Знаю, что в Сибири есть несколько умельцев, тоже пытаются с дегтем что-то сделать, но тоже ноль полный. Они начали работать еще раньше меня с дегтем. А я когда обкатку дал уже дегтя полностью, получилось, все хорошо вышло, я просто снял ролик и выложил в сеть. То есть я считаю так, что если у меня в течение, скажем, первые два года у меня были сбои, а потом три года у меня все шло без помарки, я пишу так, что все, можно снимать ролик и выложить, пусть люди пользуются. Расскажите еще, где эти ролики можно увидеть? Эти ролики можно увидеть у меня на страничке. Я вам данные дал, вы можете в конце отдельно выявить, где какие мои именно интернет-страницы. Пожалуйста, если у кого-то вопросы еще возникнут, я могу вам. Я всем отвечаю, кто мне пишет, что это подключено. Либо подсказываю, где можно этот материал отсмотреть. Александр Большуков, так и можно найти, да, в социальных сетях. Ну, я скажу так, что всем я говорю так, очень просто. В Яндексе забить «резьба по дереву Александр Большаков». Потому что оказалось, Александр Большаков, который что-то выкладывает в интернете, больше 100 человек. Вот. Мало того, из них два резчика. Ну, богатый род, видимо, Большукова. Ну, это как? Именно что, как чисто резчик, на которого все идет, в основном идет. И там сразу же первые две строчки, которые вывалятся, там очень много про меня вывалится. Вот. Первые две строчки как раз идет, значит, сайт и группа ВКонтакте. С группы можно свободно перейти на личную страницу. Везде полностью, и там, и там, и там, есть эти ролики, то есть можно это все отсмотреть, если кому-то интересно это все. Вот, и чтобы сделать самому. С чего я начал, как говорится, самое первое, что я снял, это как получить дёготь. Москвичи особенно, скажу честно, достали меня. Вот как мне у вас купить дёготь? Я всем говорю, ребята, я не гоню дёготь в продажу. Я только для себя гоню дёготь, чтобы покрывать изделия. Специально для этого был снят ролик. Это элементарно просто все делается, может каждый любой выглядеть. Показано буквально, ну, на пальцах, любая посудина. Взяли и сделали. По дёгтю хочу еще сказать одно. Здесь очень многие, сейчас мода пошла на лечение дёгтем, да? Подсказать, значит, тем, кто всего боится или очень ленивый. Берется туесок березовый. Они сейчас продаются в любой лавке, там, типа, под соль, под перец, под чай. Туески небольшие вот такие, да? Вот, вот вы его взяли, березовый туесок новый. Именно новый должен быть, не пользованный. Заливаете его медом. Вот сейчас он крадет свежий мед, он жидкий, именно льющийся. Закрываете его и ставите его на 3 года. Через 3 года у вас мед будет черным, натурально черным цветом. То есть мед из бересты потянет в себя все то, что в ней есть. Он имеет эти свойства вытягивания. Вот. Чем он будет хорош, он будет без запаха. Скажем, если дёготь он все-таки пахнет, да, имеет запах. Здесь будет без запаха. Единственное то, что увлекаться этим медом не советую. Его, кажется, можно принимать не более столовой ложки. Имеет очень хорошие лечебные свойства. Пожалуйста. Очень интересно. Чисто практично, что единственное то, что ну, долго ждать. Такой лечебный мед, в принципе, раньше в каждой семье был. Именно специально, на случай, что кто-то заболел или еще что-то. Здесь информация у меня проскочила очень интересная. А в чем же вообще прелесть самой бересты? Ну, как мне сказали, что сейчас вот тут идут нанотехнологии, микрочастицы, там все, чтобы с ними работать, да? Вот. Так вот, современные наночастицы являются глыбами по отношению к тем наночастицам, которые находятся в бересте. И самое-то главное, в бересте очень много природного серебра. Такими микроскопическими частицами, которые там находятся, да? Вот. Но именно вот этих микроскопических частиц достаточно для того, чтобы она не гнила. Чтобы ее ничего не брало. Знаете как? То есть, насколько мудра природа, и как она все это смогла сделать. Да, и насколько много знаний, тех, которые позабыты, и те, которые еще открывать и открывать, вспоминать и вспоминать нам нужно. Но есть еще один способ выгонки дегтя. Выход очень маленький, если так прямо. Вот. И вся сложность в чем? Вот. Сделать агрегат сам по себе. Это называется холодного отжима. То есть береста, листочки, на лист складываются один на один, стопочкой, да? И все это давится прессом. Там выход буквально каплями выходит этого масла, да? Вот. И вот эти вот капли, на самом деле, они имеют тоже очень большую силу. Он также без запаха, потому что он прозрачный практически. Но там вообще он и употреблялся каплями. Вот эти все вот сказки, что там помазали там тем, помазали тем. Я скажу так, что возможно, что там как раз шла, крыса чисто вот мазали, типа вот этими вот каплями выжимки дегтя. Они из бересты вот этого прозрачного дегтя, он в виде масла и выходил где-то какого-то. Вот. Маслянистой жидкости такой, но и вполне возможно. Потому что то, что в ней есть, действительно, оно имеет живительные свойства. Ну, очень интересно, все же давайте вернемся к нашим ложкам, как говорится. И расскажите о том, что можно, какие произведения можно сотворить при помощи винтовой техники. Ну, при помощи винтовой техники можно сотворить любые изделия. Я скажу так, что винт можно разметить по любой поверхности, было бы желание, ты понимаешь. Но я бы хотел здесь немножко остановиться на другом, раз уж мы ложки взяли, добить уже ложку до конца. Я думаю, что не секреты все знают, что ложка во все времена являлась оберегом. Вот. И обозначала она достаток и долю. Вот. А доля по-современному – это судьба. И вот у нас свадебная ложка идет, так называемая, или правильно сказать, семейный оберег. Это вот две ложки, то есть две судьбы, завязанные... Покажем. Сакральным узлом, в данном случае узел неразлучники идет, да, образуют новые две ворота. Две ворота обозначались тремя листьями. То есть он, она и пошел третий лист. Потом, что она родит, то есть две ворота до ворот. Вот. Так как оно делалось, вот, кстати, вот здесь было строго, делалось строго из дерева, да, где там, значит, люди жили, как говорится, то может быть пожарить, то набег так вот какой-то был. Где-то раз и поломало. Чаще всего оставалось живых вот эта вот часть. Эта часть, как если хорошо глянуть, то есть наш символ сердца сегодняшнего. То есть вот он откуда пошел символ сердца. Хотя правильно бы это можно было бы чисто назвать союз двух сердец. Этот знак называть. А не символ сердца. Просто крыться как. Союз потерялось, сердце осталось. Многие здесь, особенно те, кто увлекается писанкой, я это специально упоминаю всем, говорят так, что символ сердца пошел от яйца. Я с ними не спорю. Настоящая ложка имела форму яйца. Почему она имела форму яйца? Потому что яйцо – это жизнь. И ложкой мы, когда едим, черпаем жизненные силы. Также была круглая ложка. У кого она была, круглая ложка? У кого? У ведуна. А зачем она у него была? Это гудозата. Вот он пришел к больному, посмотрел на него, говорит, то-то, то-то. Надо ему отвар сделать. И он этим дозатором надобье разложил. Она имела круглую форму. Форма солнца. Форма силы. То есть ведун давал больному силы, чтобы он мог побороть эту болезнь. Все очень просто. Понимаете, здесь вот именно что нет ничего там сверхъестественного. Все очень просто. Никакой, как сказать, лишней такой заморочки. А сейчас вот так вот я глянул, есть клуб любителей ложек такой, интернет-страничка, я там посмотрел, что там уже и трехугольные, там и квадратные всякие, ну, кажется. Но во все времена-то была вот такая ложка. Здесь многие могут сказать, кстати, про нашу русскую ложку, да, которая нижегородская идет. Вот. Я скажу так, что нижегородская ложка – это очень молодая ложка. Ей от силы, ну, может быть, лет 300-400, не больше. Вот. И она пошла именно, это первое промысло, или, можно сказать, правильно, первое промышленное производство шло. Извините, пожалуйста, когда на Нижегородской ярмарке, это вот точные данные, за 910 год, за неделю продавалось более 5 миллионов ложек, руками их не сделать, это шло станочное производство. И эти станки существовали официально. Вот, просто они не всю ложку делали, а по операционно. То есть один станочек делал операцию, ручку, другой то делал, третий то делал. И в конце получалась ложка. Потом на финише стоял отдельно еще один человек, да, который просто почищал, где что не успеешь. Все это сравнивал. Все. И действительно там в день производительность бешеная шла. То есть вот у них шел поток, один ручку, то туча, ты туча. Так, я, кажется, еще раз повторю, что это было первое промышленное производство. Именно ложка выходила очень дешевой. Ее даже стало просто... Крестьяне раньше сами все делали ложки, да? Им даже самим дома стало делать невыгодно эту ложку, потому что она стоила очень мало на рынке. Там можно было, скажем, за копейку взять десяток. Типа вот такого, понимаешь? Смысл ее делать дома. Самому. Водиться, временно тратить, можно сделать что-то другое, и за это получить больше денег. Поэтому им накрыться как? А, оно так и пошло, все. А значение, и она прижилась. Понятно. А значение вот этих винтовых ложек? Ну, у них предназначение какое? Особого предназначения нет. Это просто, можно сказать, сувенирная ложка. Это, значит, когда у меня вышла книга, попросили сделать два альбома изделий винтовых. Там были шкатулки, подсвечники, вазы. Ну и, кажется, как... Он просил, чтобы разнообразие изделий было. Ну и что-то так это осенило. Можно же ложку сделать винтовую от начала до конца. Вот так появилась первая винтовая ложка. Вот. Но это я просто повторил. Давно не делал, да, как говорится, вспомню былое, когда-то сделал, а почему не сделать еще раз. Вот и все. Вот, но здесь же они идут покрытые дегтем. Я еще раз буду высыкать. Вот. У дегтя есть одна особенность. При покрытии он выгорает. Так вот, чтобы не выгорал дегть, его разводить надо заранее. И желательно банку разведенного дегтя держать на солнце. Он прямо в банке выгорает. Тогда после покрытия он вообще не выгорает. Вот есть такая особенность. Вот. Но то, что он выгорит, не страшно. После повторного покрытия уже выгорания нет вообще. Можно сказать, что ваши изделия на века созданы? Ну, я скажу так, что в принципе, любое изделие может быть создано на века. Весь вопрос, где она будет храниться. Ведь у нас, по сути дела, деревянных-то изделий не осталось вообще практически на Руси. Хотя, скажем, у тех же кельтов сохранилась вот их свадебная ложка. Дошла она, есть официальная. Здесь, если вот так вот взять, еще дальше, допустим, здесь у нас вот, очень много лежит запасников. Запасники попасть невозможно. Мне все-таки удалось, допустим, не проникнуть в запасник, а посмотреть фотографии этих изделий, сделанных в запаснике. В Костромской области официально живая существует Баратина, 18 лет. Свадебная Баратина. Официально она есть. Она в музее лежит в запаснике. Все. Но ее никто не видит. Фото мне показали, я сделал аналог. Он у меня, кстати, выложен на моей страничке в интернете. Пожалуйста, можно посмотреть. То есть это действительно сделан аналог официально существующей Баратины. Поэтому, может быть, даже что-то и есть, но все спрятано. А по поводу того, сколько хранится, но я скажу так, что в египетских пирамидах, значит, нашли лодки деревянные, которые были тогда сделаны, чтобы в потустороннем мире как бы они могли плавать по рекам. И она целая, нормально, ей ничего не сделали. То есть, если климат сухой, нижняя не было, там, кажется, она была укрыта от палящих солнечных лучей и дождя, она может вечно храниться, древесина так же, как и все остальное. Также здесь все зависит от того, в каких условиях она будет находиться. Я бы так сказал, наверное. Хорошо. Благодарю, Александр. Благодарю, что поделился с нами своим творчеством, своими секретами, за то, что возрождаешь давно забытые древние секреты этого ремесла. И по завершении нашей программы есть такая традиция, когда ты можешь обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, я бы хотел сказать одно, допустим, когда как. Вот я немножко ушел в наши традиции, особенно свадебные все вот эти ритуалы, ведь мало кто знает. А почему медовый месяц называется медовым? А все было очень просто. Сейчас меду у нас не лишка в семьях бывает. А в те времена, как-то это был единственный сладкий продукт, он тоже был выслан под учетом. Но когда образовалась новая пара, то есть шла свадьба, молодоженам приносился жбан меда. Этот жбан объемом был, скажем, литра 4 меда. Они должны были усиленно этот мед есть в течение первого месяца. То есть, чтобы при зачатии ребенок родился здоровым. Даже тогда наши знали, что мед помогает, чтобы ребенок родился именно здоровый был зачат. Видите, как а мы этого не знали. Медовый месяц и медовый. А чего он медовый? Так, просто сладко жить первый месяц. Вот, так и правда, нет, просто... Они действительно съели мед. Но этот мед они ели, потому что нужно было есть, чтобы, как говорится, ребенок родился здоровым. Вот и все. Также интересная информация есть, скажем, по поте. Откуда вообще пота появилась у невесты? Раньше, если из села в село везли так вот невесту, чтобы с глаза не было, ее заворачивали в сеть. То, что ни один из глаз не берет, если очень много узлов. А сеть вся из узлов состоит. И когда дело дошло до царских особ, когда их нужно было не просто из села в село так перевести, а из государства в государство, а с глаза-то боялись все, не только, как говорится, простой люд, они нашли выход какой. Сделали так же шприца. Ввели аккуратную, ажурную накидочку сначала. Вуаль так называемую. Вот. И вот с этой вуалью эти невесты поехали. Ну, а потом, кажется, раз у нас все стало сравниваться, это пришло и уже к этим невестам. Сеть, кажется, как она канула в лето, а вуаль осталась. Тоже так все просто. Мораль такова, что Александр Большаков является носителем не только старых забытых знаний о том, как делать ложки и делать другие изделия из дерева, но еще и много-много-много разных интересных вещей забытых. Нет, здесь просто нужно помнить, что все новое – это хорошо забытое старое. А это, вот эта поговорка очень часто подтверждается. Я благодарю, Александр, тебя за интересную беседу. А нашим слушателям и зрителям напомню, что на Народном славянском радио сегодня мы беседовали с Александром Большаковым, который дарит дереву вторую жизнь на долгие-долгие времена, потому что у него есть уникальные секреты своего ремесла. А я, Елена Андреева, желаю, чтобы ваша жизнь была сладкой не только в медовые месяцы.